Темные как раз заканчивали завтрак, допивая настой, когда послышался звук открывания двери. Сидевший ближе всех к выходу выглянул, перекинулся парой фраз с зашедшими, по которым стало понятно, что это были члены отряда официальной экспедиции, и закрыл дверь, после чего все остальные снова услышали, как открылась и закрылась дверь, ведущая из коридора в общий зал. Никто ничего не сказал, но веселье во взглядах легко читалось, ведь заглянули к ним не просто так, а унюхав запах горячей каши с мясом. Согласно собранной информации, двухдневный срок пребывания внизу был обусловлен в том числе и невозможностью нормального обеспечения горячим питанием. В подземелье банально не было топлива для разжига костра, а нести с собой еще и его, в дополнение к дополнительной посуде, никто не желал. И легко было представить себе удивление альвов, которым предстояло два дня питаться исключительно сухими пайками, запивая это в лучшем случае теплым напитком из термоса, а так и просто водой, когда, поднявшись по лестнице четвертого этажа, они учуяли аромат горячей пищи. Конечно, вроде как нехорошо злорадствовать над сородичами и утаивать от них такую информацию, но, во-первых, они темные, им можно, а во-вторых, включение дурака в подобных случаях идеальный вариант, ведь им тоже ничего не рассказали про воду из кранов, а значит, можно с честными глазами ответить, что считали это всем известной информацией, ведь вода течет из крана, а про нагревающий камень также всем известно еще с первого погружения сюда. Совместить одно с другим вообще элементарно и не требует особых способностей. И пусть потом они сами объясняют, почему про наличие в кранах воды как-то все забыли. Вымыв и собрав посуду, альвы уже собрались выходить, когда следопыт, немного поколебавшись, вынул обратно из сумы свою ложку и положил ее на полку в одном из шкафчиков на стене. «У меня еще одна есть», — пояснил он на немой вопрос от остальных. «Хочу кое-что проверить». Универсал на это только молча кивнул, дав знак всем выходить, а мастер слова о чем-то задумался на секунду, после чего бросил еще один взгляд вокруг, кивнул сам себе и пошел следом за остальными. Так как четвертый этаж был уже хорошо изучен, и на нем не было обнаружено монстров и ловушек, то принятого строя не придерживались, перемещаясь в свободной формации. Да и на пятом строй будут выдерживать не потому, что ожидают неприятностей, а просто для удобства. Ведь идущим впереди удобнее обращать внимание на встреченные особенности и интересности, задавая скорость передвижения. Быстро добравшись до последней комнаты, альвы определились с дверью, решив спускаться по одной из лестниц, и перестроились. Все ветераны и Вайкрис встали впереди, а замыкали строй молодые бойцы. Спустились вниз они, как и ожидалось, без каких-либо проблем, после чего бойцы разошлись в стороны, проверить все подходы к комнате и взять их под контроль. И только Вайкрис, следопыт и мастер слова остались в комнате с дверями. Дождавшись сигнала, что все чисто и больше никого поблизости нет, девушка извлекла из кармашка на поясе ключ и открыла одну из дверей в центре. Вся троица альвов с интересом уставились на расположенную на уровне груди плиту. «Еще одна дверь», — констатировала она очевидное. Ниже перегораживающий проем шахты плиты находился дверной проем, нижняя часть которого уходила ниже пола комнаты. В нем можно было увидеть открытую бронзовую сдвижную дверь, аналогичную той, что она только что отперла. За дверью же находилась квадратная комната, вдоль всех трех стен которой, примерно на уровне пояса взрослого альва-мужчины, шли поручни. Верхняя плита и боковые части были выполнены из серого камня, но стены внутри были отделаны деревом. Древесина была хорошо отполирована и, как все в этом подземелье, повышенной прочности, так что даже ножом удалось только немного ее поцарапать. «Посторожите», — приказал следопыт, проскальзывая для начала в верхний проем, чтобы очутиться на плите. «Если кто-то будет идти, то закрой дверь». «Поняла», — девушка согласно кивнула, продолжая наблюдать за его действиями. Четверо альвов из их группы присматривали за подходами, так что они их предупредят, если появятся посторонние. Поэтому не было смысла смотреть по сторонам и отвлекаться от изучения необычного помещения. «Тут люк», — сообщил следопыт, после того, как внимательно осмотрел все. «Он открывается». Крышка имевшегося в каменной плите люка открылась без особых проблем, так как не была заперта, хоть и пришлось поддевать шилом в имевшееся в ней отверстие, ведь у нее не было ручки. Заглянувший внутрь следопыт немного повозился, надавил, из нижней части плиты откинулся еще один люк. «Внизу что-нибудь ощущается?» — повернулся он к мастеру слова. «Нет, пол чистый». Немного посмотрев вниз, пытаясь что-то рассмотреть, Следопыт вынул из висевшего на поясе кошеля небольшую железную шайбу и кинул ее вниз. Убедившись, что ничего не произошло, он вынул и бросил вниз еще и деревянную. И только после этого он рискнул спуститься через люк и спрыгнуть на пол. Быстро осмотревшись, он собрал шайбы и выбрался наружу уже через дверь, после чего снова залез на верхнюю плиту. В этот раз он уделил время осмотру боковых стен шахты и местам их стыка с горизонтальной плитой. Завершив с осмотром, он спрыгнул обратно. «Можно закрывать», — сообщил он, не став озвучивать результат осмотра. Делиться впечатлениями по таким вопросам они будут потом, когда смогут уединиться в одной из комнат на четвертом этаже перед подъемом. А пока они продолжили свой путь, один раз их догнала группа из другого дома, но задерживаться они не стали и, перекинувшись парой фраз, поспешили в зал-парк. Постепенно продвигаясь вперед, они внимательно осматривали все помещения, пока не вышли в правый коридор верхнего яруса пятого этажа. Именно с него было решено начать проверку, если им никто не помешает. Два бойца заняли позицию в поперечной комнате, чтобы контролировать подходы с этой стороны и вовремя предупредить основную четверку. Еще один прошел дальше по коридору, встав там, где изгиб коридора еще позволял его видеть. Таким образом он мог предупредить, если кто-то появится с другой стороны. Глубоко вздохнув, Вайкрис подавила неожиданно накатившее волнение и протянула руку с ключом к видневшемуся на стене возле двери замку. И ведь она уже проверяла, что ее ключ отпирает двери на этом этаже, но все равно испытывала волнение, как при первом разе. Стоило только поднести ключ к выделенному участку на стене, еще даже не коснувшись его, как дверь с тихим шипением скользнула в сторону. За дверью оказалась пустая комната с небольшим возвышением на противоположной от входа стороне. Несколько секунд они молча рассматривали ее, после чего мастер слова принялся наговаривать поисковые запросы, запуская их в комнату один за другим. Комната пустая, внутри никого нет, имеются еще две двери. Возле них имеются моноактивные структуры, аналогичные тем, что в замках. Прикрыв глаза, он комментировал для остальных полученные от своих плетений данные. Следов ловушек не обнаружено. Открыв глаза, он отошел в сторону, освобождая место следопыту. Тот, в свою очередь, запустил в комнату несколько металлических и деревянных шайб, и только после этого вошел сам. После осмотра пустой комнаты на предмет механических ловушек он подал знак остальным, что можно входить. «Нужно проверить, как слышно через дверь», — напомнил универсал, пропустив всех внутрь, но сам оставшись снаружи. Предложение было логичное, поэтому никто не стал спорить. По сигналу Вайкрис поднесла ключ к замку, уже поняв, что прикасаться не обязательно. Закрывшаяся дверь отсекла их от остальных и заставила немного нервничать. На секунду даже показалось, что дверь не откроется, а в комнату начнет поступать яд или ее затопит водой. Такие ловушки практиковали некоторые подземелья, и на первых этапах они собирали обильную жатву, особенно если их размещали редко, чтобы искатели не привыкали. Потом-то такие комнаты-ловушки отмечали на карте и давали их подробное описание, так что даже попав в нее можно было легко спастись, и количество жертв снижалось почти до нуля. Но ничего не случилось, и Вайкрис вначале крикнула, а потом постучала по двери, прежде чем открыть дверь снова. «Услышал что-нибудь?» – поинтересовался следопыт. «Только стук, и то тихо», – ответил универсал, входя в комнату. «Тогда продолжаем», — следопыт повернулся к девушке и поинтересовался, с какой двери начнем. Покрутив головой, Вайкрис убедилась в правдивости слов мастера слова. В комнате действительно было две двери, одна справа от входа, а другая слева. Обе двери были совершенно одинаковые и также имели замки, так что выбирать, исходя из логики, было невозможно. Осталось просто ткнуть пальцем в понравившуюся сторону. «Давайте начнем с этой стороны», — она указала направо. «Они все равно одинаковые, а эта комната самая крайняя на уровне». Подойдя к двери, она уже привычно встала немного сбоку и поднесла ключ к замку. В открывшемся проеме они увидели небольшое помещение, изгибающееся под прямым углом влево, а на левой стене еще одну дверь. Проведя все стандартные проверки, первым в комнату, как и всегда, вошел следопыт. «Тут стол», — сообщил он, заглянув за угол. Затем он внимательно осмотрел дверь и передал эстафету мастеру слова. Тот также посмотрел за угол, уделил много внимания световым камням и принялся изучать дверь. «Она похожа на ту, что вела в туалет на четвертом этаже», — выдал он свое мнение. «Я тоже заметил», — подтвердил его вывод следопыт. «Только на этой есть замок и нет ручки. А еще она открывается не наружу, а сдвигается в стену. Мастер слова не стал это комментировать, продолжив изучать дверь. «Демон», — отшатнулся он от неожиданно открывшейся двери. «Что ты сделал?» — поинтересовался следопыт, после того, как увидел, что никто не спешит на них нападать. Использовал стандартный исследовательский напев, последовал ответ, после чего мастер слова добавил. «Это действительно почти такой же туалет с умывальником и душем». Некоторое время альвы возились с замками, вначале проверяя, на что именно срабатывает замок на двери в туалет, а потом пытаясь проверить, сработает ли подобный подход с остальными замками. Либо это какой-то брак, либо эта дверь должна открываться от простого прикосновения, озвучил результат их изысканий мастер слова. Нужно найти еще одну такую же дверь, тогда можно будет делать выводы. Остальные с ним согласились и уставились на Вайкрис, ожидая ее решения. Но та не стала спешить, а вначале тоже осмотрела помещение, одновременно пытаясь понять, что это была за комната. В результате ее взгляд остановился на каменном возвышении. Вернувшись в первую комнату, она посмотрела на подобное же возвышение и там. Ветераны же в это время с интересом наблюдали за ней. «Что вам напоминает это возвышение?» Она указала пальцем на расположенный под стеной центральной комнаты каменный подиум. «Если я не ошибаюсь, то на таком стоял диван на четвертом этаже». После короткой паузы озвучил свое мнение следопыт, который по роду службы обладал внимательным взглядом и отличной памятью на обстановку. После небольшого обдумывания остальные ветераны с ним согласились. В свою очередь это заставило их немного по-другому посмотреть на обе комнаты. Теперь они воспринимали их как жилые помещения и пытались оценить, что и как в них было. Но заодно это еще сильнее разожгло в них желание увидеть, что скрывалось за второй дверью. А за ней их ждала точно такая же, только отзеркаленная от второй, комната. С подиумом у дальней стены, столом в торце за углом, и совмещенным с душем и умывальником туалетом. Ученическое общежитие, неожиданно сказал мастер слова, после осмотра третьей комнаты и возвращения в первую, центральную. Понятное дело, что его никто не понял. Никто из остальных троих присутствующих не видел, чтобы ученикам предоставляли такие условия для проживания. Обычно их селили в казармы и только иногда в комнаты на 8 альвов. «Этот блок очень похож на комнаты для проживания учеников в Академии мастеров», пояснил он, увидев такое непонимание, после чего последовало более развернутое объяснение. «Когда подмастерье отправляется в Академию для получения ранга мастера, то ему требуется отучиться некоторое время в Академии. И вот там ученики проживают в чем-то подобном. Личные комнаты, спальни и центральный общий зал. Правда, спален в блоке обычно 4, а не 2, и туалет один на весь блок, а душ вообще общий на этаж, но в остальном похоже. Кухни нет, а значит либо готовили еду где-то в другом месте, либо имеется общая столовая», развил его мысль универсал. «У нас было оба варианта, можно было столоваться на общих основаниях или готовить себе самостоятельно на специальной кухне, но в основном народ предпочитал питаться в столовой, чтобы не тратить свое время еще и на готовку». Вайкрис вспомнила, что они в тренировочном лагере тоже питались в столовой. Так что если учесть, что пока все было подчинено определенной логике, то тут тоже должно быть нечто подобное. Ведь если это действительно комнаты для проживания, на что указывает наличие туалетов и умывальников, то жильцы где-то должны были есть. Часть 45. Вчера они успели проверить только десяток комнат, после чего пришлось прерваться. Члены групп других домов начали бродить по коридорам и можно было легко выдать свою тайну. Поэтому они решили сходить в комнату парк и посмотреть на местные красоты. Там они разделились и мастер слова присоединился к своим коллегам из официальной экспедиции, следопыт занялся изучением официальной карты этажа и сравниванием ее с картами, найденными в самом начале. Остальные же просто гуляли по парку, рассматривая все вокруг. Они посетили все местные достопримечательности, особенно надолго зависнув перед беседкой на Большом острове. Как и многие до них, они пытались понять, как имевшаяся тут иллюзия работает. Но нетрудно догадаться, что ничего у них не получилось, так как в магическом плане беседка ничем не отличалась от остального камня вокруг. Сегодня Вайкрис спустилась с новой командой, ветераны которой еще не видели жилые комнаты. Поэтому они вскрыли одну из еще не осмотренных комнат в верхнем коридоре и убедились, что она точно такая же, как и предыдущие. Вчера следопыт из прошлой тройки, сверяя карты, обнаружил, что все помещения на верхних этажах на найденной карте имеют одну и ту же маркировку. Исследователи уже давно обратили на это внимание и пришли к выводу, что это обозначен тип комнаты. И если так, то все верхние комнаты в обоих коридорах должны быть жилыми. Так что не было никакого смысла проверять их все, по крайней мере сейчас, и стоило начать проверять помещения на втором ярусе, где комнаты имели множество различных обозначений. К сожалению, у них снова получилось осмотреть только несколько помещений, да и то они чуть не попались. Слишком много народу сегодня бродило по коридорам в поисках неизвестно чего. Возможно, это было связано именно с ними, ведь они впервые спускались на пятый этаж, вчера в верхний коридор, а сегодня в средний. Поэтому остальные предпочитали крутиться поблизости на случай, а вдруг, может, им повезет и они сумеют открыть одну из дверей, и тогда можно будет проанализировать их действия и попробовать повторить. Поэтому, как и вчера, они закончили с открыванием дверей, и пройдясь немного по коридору вышли в центральный зал, где снова разделились. Только молодежи уже было неинтересно смотреть на беседку, они ей еще вчера налюбовались. Поэтому они отправились вначале смотреть на огород, где будто бы дурачись вырвали одну из росших там реп, которую потом один из бойцов спрятал в своей котомке. Они планировали поднять ее наверх и проверить, насколько безопасно использовать ее в пищу. Бер был недоволен, и раздражен он был на альвов, которые в последнее время стали приходить вниз каждый день. Из-за этого пришлось еще сильнее менять ставший уже привычным режим дня. Теперь ему всегда приходилось уходить вниз до начала дневного цикла, а возвращаться уже ночью. Но самое главное, что на некоторое время снова пришлось отказаться от горячей пищи и окончательно забросить свой огород, питаясь только тем, что сумел получить при победе над слизями. Хорошо еще, что наставник заметил его мучения и отвел на еще один склад, где хранилось много всего непонятного. Там он отыскал переносной нагревательный камень, который был спрятан в железной коробке с откидывающейся на петлях крышкой и ручками по бокам. Благодаря этому его было удобно переносить и нельзя было случайно обжечься. Также он выдал ему набор посуды, и ложку с ножом и маленькими вилами, которые он уже видел на среднем уровне, но не понимал их предназначения. Понятное дело, что вилами нужно было что-то накалывать, но он не мог придумать, зачем мог понадобиться такой инструмент во время еды, ведь на все хватало ложки, в крайнем случае с ножом, но раз дают, значит нужно брать. А на следующий день он получил непонятный короб. Правда, он быстро разобрался с его предназначением, это оказался переносной ледник, только без необходимости класть туда лед. Сам короб был выполнен из железа, сбоку у него имелась дверка на петлях, а на крыше была сделана ручка для переноски, а еще к нему прилагалась лямка, которую через хитрые крепления можно было присоединять двумя способами, чтобы ледник можно было нести через плечо или за спиной. Внутри ледник имел два отделения, верхнее и нижнее, и если в верхнем было просто прохладно, то внизу ощущался настоящий мороз. Если же положить туда рыбу, то она очень быстро замерзала, так что теперь у него не было проблем с хранением добытой рыбы, даже начал образовываться небольшой запас. Правда, приходилось постоянно носить ледник с собой, но это было совсем небольшое неудобство, с которым он легко смирился. Тем более, что по его ощущениям вес у ледника был небольшой и нести его даже одной рукой можно было без особых проблем. Но больше всего он обрадовался, когда после победы над очередной слизью увидел среди добычи пакет из плотной бумаги, склеенный особым образом, так что она стала похожа на короб. Точнее, обрадовался он потом, когда открыл его, ведь внутри оказалась соль, очень белая и очень мелкая. Из-за этого он даже не сразу понял, что это такое, так как привык видеть ее с различными примесями и в виде крупных песчинок. Но потом разобрался, и радости его не было предела, ведь теперь он мог солить еду, что разом делало ее еще вкуснее. А если он добудет еще соли, то сможет засолить репу и рыбу, еще больше разнообразив свой рацион. Но несмотря на все приобретения, он все же был недоволен альвами, которые приперлись в его дом и явно задумали украсть его себе. Ведь Бер помнил, как Кремень рассказывал про подобные пещеры, которые некоторые народы присваивали только себе и никого туда не пускали. А так как он не видел, чтобы сюда заходил кто-то еще кроме альвов, то закономерно сделал вывод, что те не желают делиться находкой и решили присвоить ее себе. А раз так, то его они будут пытаться убить. Тем более, что они уже напали на него, как только увидели. Не то чтобы он до этого чего-то подобного не ожидал, все же как их сосед он прекрасно знал про их злобный и мстительный характер, но тут то были не земли альвов. Да и он уже привык считать эту волшебную пещеру своим домом, так что подобная бесцеремонность эльфов его раздражала. Но так как сейчас он ничего сделать не мог, то ему оставалось только молча сжать зубы и продолжать тренироваться. Возможно, в будущем он сможет отплатить пещере за то, что она его приютила, защищая от таких вот грабителей. Первые результаты. В последнее время эльфы изрядно активизировались. Теперь внизу почти постоянно кто-то шарился, так что временная стоянка в парке начала превращаться в полноценный промежуточный лагерь. Подземелью это не сильно нравилось, но пока оно решило ничего не предпринимать по этому поводу. Ведь пока только одна группа догадалась использовать ключ-карту и обнаружила подходящее для проживания помещение. Так что оно немного еще подождет, пока эта группа не пройдет дальше и остальные не заметят это. А вот после этого и можно будет показать ушастым, что бомжам тут не рады. Но были во всем этом и веселые моменты. Например, было забавно наблюдать, как эльфы из разных групп следили друг за другом, при этом старались делать это ненавязчиво, как будто случайно оказываясь в том же месте. Это позволило подтвердить, что не так все хорошо в ушастом королевстве и существует несколько групп, каждая из которых преследует свои цели. Так что оно было уверено, что впереди его ждет множество сцен обмана, подстав и даже прямой конкуренции, что значительно разнообразит его жизнь и частично заменит отсутствие культурного досуга. Ну а последние два дня доставили ему особое удовольствие, ведь эльфийка со своей группой добралась-таки до пятого этажа, и они принялись отпирать двери. То, как они действовали, напоминало ему прохождение еще неизвестного участка в «Сталкере», когда ты еще не выучил расположение аномалий и вынужден кидать перед собой гайки и обращать внимание на все вокруг. В какой-то мере их можно было понять, ведь они вступали на неизвестную территорию, но все равно было забавно на это смотреть. Но больше всего его радовала их реакция, непонимание, удивление, иногда осознание и возбуждение. За всеми этими реакциями было интересно наблюдать, ведь они демонстрировали, что ему удалось произвести впечатление. Его жилой этаж учебной части базы производил на незнакомого с ним яркое впечатление. Настолько, что эмоции пробивались наружу даже у явно много повидавших за свою жизнь эльфов. Так что подземелье уже с нетерпением ожидало, когда они достигнут шестого этажа и увидят склады с тренировочной зоной, а также повстречаются с исполняющим обязанности начальника базы гоблином. Ну или когда они еще раз столкнутся с человеком. Но судя по тому, как развивались события на четвертом этаже, ждать придется недели две, если не больше. Но оно никуда не спешило, да и без эльфов ему было чем заняться. Тем более, что оно начало постепенно разбираться в том, что можно назвать стихийной магией, и даже начало создавать функциональные агрегаты со стихийной составляющей. Например, оно сделало холодильник с морозильной камерой. Изначально оно не планировало делать холодильник, а собиралась разнообразить набор имеющихся у него ловушек и добавить погодные среды для этажей. В идеале было бы вообще создать этаж, на котором шла бы смена времен года. Причем скорость изменения погоды можно было бы регулировать, ускоряя или замедляя, что создаст дополнительное разнообразие. Но потом оно заметило, что парень вынужден хранить полученную в виде добычи рыбу в сумке. Это были не самые лучшие условия хранения, ведь иногда он выбивал рыбу с раннего утра, так что к вечеру она уже не была такой свежей. Так что оно решило потренироваться на маленьком объекте и создать переносной холодильник. Вообще, сам холодильник можно было сделать и более привычным способом, на основе излучающего холод камня. Его оно получило по той же технологии, что и все остальные стихийные камни, горячий, нагревательный и светящийся. Только пришлось возиться с кондиционером, создавая систему сжатия и расширения воздуха, радиатор и вентилятор. В общем, оно использовало тот же принцип, что и в холодильниках с кондиционерами. Но так как у него не было специальных газов, то оно обошлось обычным воздухом. В результате у него образовалось несколько разновидностей камней, аналогов тепловым, но генерирующих холод. Понятное дело, что никакой холод они не производили, ведь холод это просто низкая температура и низкое инфракрасное излучение. Но благодаря своим возможностям как подземелья, оно сумело получить камни, которые излучали тепло в, скажем так, противофазе, когда кинетическая энергия не прибавляется к уже имеющейся, вызывая повышение температуры, а наоборот замедляет скорость колебательных процессов. Причем такие камни имели два несомненных преимущества. Это скорость охлаждения и предел температуры, до которой они охлаждали. Но был и недостаток, Созданный единожды камень нельзя было изменить, а еще их было желательно очень хорошо изолировать. И если с аналогом нагревательного камня было все попроще, он охлаждал только положенный на него предмет, то вот остальные, излучающие камни, будут морозить, пока температура всех окружающих объектов не опустится до заданной температуры. При достаточной подпитке маной, один такой камень мог заморозить всю планету, и подземелье подозревало, что несколько подобных катастроф просто обязано было произойти в некоторых мирах. К счастью, для камней подобного типа нужна либо мана подземелья, либо чистая мана, которых за пределами подземелий найти практически невозможно. Если же мана приобретала стихийный окрас, то на роль топлива уже не годилась. Но так как подземелье решило создавать холодильник почти честно, то не стало использовать ни один из этих камней. Оно решило применить более естественный для обычных разумных подход и наложить на созданный по принципу термоса ящик соответствующее плетение. Оно не знало, есть ли в этом мире нечто подобное, но если нет, то ему хотелось бы, чтобы когда-нибудь его изделие изучили и поняли, как оно функционирует. Эдакое скрытое прогрессорство, когда ты вроде ничего не навязываешь, но любопытные сами исследуют и потом внедряют в жизнь новинки. Сами плетения оно создавало, опираясь на подсмотренное у эльфов и выделенное из структур монокорней тех самых охлаждающих камней. Не сказать, чтобы у него получилось идеально, особенно если учесть, сколько было неудачных опытов и попыток создать что-то хоть как-то работоспособное. Но в целом подземелье осталось довольно результатом и даже начало раздумывать создать рабочие холодильники на всех кухнях. Но после обдумывания этой идеи решила, что пока не будет их ставить на пятом этаже, а дождется, пока эльфы не повстречают бывшего завхоза. Пусть тот тогда и занимается доставкой и установкой холодильников. Нужно только один из складов оборудовать под их хранение, чтобы гоблину было откуда их брать. А вот в лабораториях и рабочем городке можно холодильники и поставить, как вполне рабочие, так и разной степени раздолбанности. Ну и на заводах морозильные камеры просто обязаны быть. И не маленькие, а огромные, промышленные. Причем когда подземелье продумывало, какие морозильники должны были стоять на заводе, то у него появилось какое-то воспоминание, где группа людей идет между свисающих на крюках туш, а на них сверху спрыгивает монстр и начинает убивать. Судя по всему, это были кадры какого-то фильма, которые оно вспомнило по ассоциации, но ни название фильма, ни что-то еще вспомнить про него не получилось. Но подземелье не заморачивалось с этим, в его памяти был такой бардак, что до сих пор иногда всплывала, казалось бы, навсегда забытая информация. Но вот идея со сражением в морозильной камере ему понравилась, как и нападение монстра сверху. Такое нападение особенно опасно, так как противник сразу отказывается внутри строя и может атаковать наименее защищенных членов отряда, например магов, жрецов или стрелков. А уж в условиях, когда ваш обзор перекрывают тяжелые покачивающиеся туши, которые еще и двигаться мешают, такая атака становится сущим кошмаром. Понятное дело, что ни слизь ни слизень для подобного нападения в таких условиях не годились. Впрочем, как и гоблины в том виде, в котором они есть сейчас, но и использовать там ему также не хотелось, так как это будет нарушать логику легенды, ведь все там мы выступают в роли защитников. Так что оставались варианты с БМ или Амбреллы, каким-нибудь особым охотником и смутировавшим гоблином, который выживал тут, убивая врагов, а так как кроме врагов туда никто больше не заходил, то он вообще перестал разбираться и убивал всех вошедших. И немного подумав, подземелье решило прорабатывать оба варианта, чтобы потом выбрать наиболее подходящий. Но кроме создания вначале переносного, а потом и стационарных холодильников, подземелье наконец-то закончило возведение основных построек на 13 этаже и перешло к созданию и расстановке мебели. Одновременно с этим оно начало создавать взорванные трамваи и троллейбусы, расставляя их пока на территории депо. Определяться с местами их упокоения оно будет только после того, как нарисует основную картину происходивших в городке боев. Ну и так как 13 этаж был полностью сформирован и там оставались фактически только декоративные работы, то можно было закладывать 14-й. Причем следовало предусмотреть, что идущий вниз путь на 14-м будет иметь остановку, но сам он будет продолжаться до 15-го, чтобы работавшие по легенде в садках рабочие могли сразу добираться до работы без необходимости идти через завод. Но так как строить сразу прямой путь будет напряжно, то вначале, в роли первого перехода между этажами, нужно поставить лестницу, замаскировав ее под технический или запасной ход. Понятное дело, что вести ее нужно откуда-то из технической зоны, например из трамвайного депо. Благо места под землей для технических переходов хватает. При этом вход на прямой путь будет начинаться на противоположном конце полумесяца города. И если с 11 до 13 коридор шел закручиваясь по спирали вправо, по часовой стрелке, то этот будет загибаться в обратную сторону, против часовой. С самим коридором подземелья решил особо не мудрить, а скопировать уже опробованное решение трех параллельных путей для автотранспорта, пешеходная дорожка и железнодорожный путь метро. Благодаря этому не только можно было избежать лишних размышлений о дизайне, но и создать единый облик всего комплекса. Любой, посмотрев на эти коридоры, сказал бы, что это строили по единому проекту и с использованием типовых элементов дизайна. Ну и последним, но не по значимости, событием, которому оно также уделяло свое особое внимание, это изучение колдовства его гоблинами-испытателями. После того, как бывший завхоз немного освоил это направление и начал преподавать азы человеку, подземелье решило научить этому способу взаимодействия с манеей испытателей. Это вызвало у них невероятный энтузиазм, ведь они уже давно не только освоили все приемы, которые оно хоть как-то смогло вспомнить, не только исправили и дополнили их, но и придумали кучу других приемов и собрали из них множество комбинаций. Из-за того, что им нечего было делать, они начали устраивать длительные сражения, как 1 на 1, так и 2 на 2, 3 на 3 и даже 5 на 5. Честно говоря, последнему подземелье было радо, ведь это демонстрировало, что рейтинги рейтингами, но когда дело доходит до совместных сражений, то все их действия направлены на общий результат. Хотя рейтинг все же играл роль, просто в групповых боях рейтинги бойцов одной стороны были связаны. Так что если требовалось пожертвовать своей жизнью, чтобы напарники сумели подрезать несколько противников, то любой из гоблинов шел на это не задумываясь. Но именно из-за этого бои и затягивались, так как каждый гоблин знал остальных как облупленных и отлично понимал, чего от них стоит ожидать. Ведь он сам был точно таким же, понимая, что оно хоть и знает теорию, но совершенно не владеет практикой. Подземелье только объяснило принцип получения и использования маны, без пояснений про конкретные приемы. Их гоблинам предстояло разрабатывать самостоятельно. Оно же сможет наблюдать за происходящим со стороны и подбрасывать им идеи, если у них произойдет затык или они не обратят внимания на какое-то направление. Сейчас вся десятка уже полностью освоила поглощение маны и научилась укреплять свое тело, просто напитывая его этой самой маной. Сейчас же каждый из них пытался найти что-то свое, что подходило бы под его стиль боя и предпочитаемое оружие. Наблюдать за этим было интересно, так как если отбросить общее усиление, то каждый пошел по своему пути использования энергии. Так дуэлянт затачивал все под скорость, в то время как гоплит максимально укреплял свои щиты и шлем, а боец с двуручным топором освоил тот самый прием со взрывом маны в момент удара, только улучшил его до узкой направленной полосы. Подземелье как-то наблюдало, как он подловил своего противника и перерубил его пополам на уровне груди, вместе с броней и оружием. Так что каждый из гоблинов пытался найти свой собственный козырь, они тупо копировали один у другого. Хотя это не значит, что они не осваивали приемы друг друга. Очень даже осваивали. Это ведь как позволяло самому его применить, так и получить понимание их силы и слабости, научиться защищаться от них. Наблюдение за испытателями также добавило опасения по поводу живучести там. Если уж не так давно начавшие осваивать магические приемы гоблины были способны на такое, то что говорить о опытных бойцах и магах, имеющих за своей спиной опыт поколений предшественников. И если там на этаже испытаний можно не менять, ведь по легенде они предназначены для прохождения новичками, то боевые модели просто обязаны как минимум быть магически укрепленными. Так что все боевые машины, начиная с 11 этажа, придется дорабатывать или даже заменять. Им требуется хотя бы заменить броню, а еще лучше укрепить и основной корпус. Также следует доработать логический модуль, все программы которого не учитывают применение противником магии. Так что работы снова привалило. Часть 46. Проснувшись ни свет ни заря, Вайкрис выбралась из спального мешка и потянулась. Дежуривший возле магической печи один из следопытов покосился на нее краем глаза, скользнув взглядом по ее фигуре, проступившей через натянувшуюся спальную одежду, и вновь продолжил что-то вырезать из полученной в подземелье деревяшки. Девушка никак не отреагировала на такое его поведение, так как это стало уже привычным. Мало того, что в команде она была единственной женщиной и обладала очень даже неплохой фигурой, что было неудивительно для альвийки из темной ветви, которые всегда отличались хорошо развитыми фигурами. Так она еще и обладала одним несомненным достоинством, она была владелицей единственного у их дома ключа от подземелья. Так что внимание мужчин ее дома ей было обеспечено по умолчанию, а когда информация про ключи получит огласку, то ей стоит ожидать наплыва поклонников и из других домов, в том числе и светлых. В шатре было немного прохладно, именно поэтому приходилось надевать комплект одежды для сна, даже теплые шерстяные носки на ноги, но сезон зимних штормов уже закончился и постепенно становилось теплее, так что вскоре можно будет спать вообще раздевшись, если конечно включать печку на ночь, так как у них тут на севере никогда не было настолько тепло, чтобы спать голышом. Буквально 3 дня назад угомонился особенно сильный шторм, который обычно и венчает зиму, поэтому стоило ожидать начала регулярного снабжения, а также появления судов любопытствующих. Так то первыми должны были появиться корабли людей, королевства которых соседствуют с землями альвов, но в викинг ходят не только люди, но и те же орки, которые обитают на землях, лежащих еще севернее, из-за чего там совсем плохо с сельским хозяйством, и на островах на западе, но оттуда так рано гостей вряд ли стоит ждать. К счастью, хоть дворфов можно не ждать, так как те обитают намного восточнее и предпочитают совершать набеги на земли на юге, переправляясь через разделяющее их море в самом узком месте, а уже оттуда расходясь на восток и запад вдоль побережья. Так что пока информация про новое подземелье не попадет на юг с купцами, этих бородачей можно было в гости не ждать. Но к тому времени против них единым фронтом выступят уже все местные, как и против жителей земель на юге, которых северяне обоснованно недолюбливали. Эти мысли промелькнули в голове у девушки, но не стали задерживаться, ведь сегодня был тот самый день, когда они собирались впервые попытаться пройти за двери, ведущие на лестницу, идущую вниз, на 6-й этаж. Этого дня ждала не только она одна, так что пока она умывалась и переодевалась, совершенно не стесняясь бросаемых на нее оценивающих взглядов, постепенно просыпались и остальные члены ее группы. Причем проснулись не только те, кто должен был идти вниз, но вообще все. Никто ни о чем не разговаривал, так как все важные разговоры велись только в одной из комнат подземелья, где на данном этапе их точно никто не сможет подслушать. А так как все, что можно, они уже обсудили, то идущие вниз молча перепроверяли снаряжение, а остающаяся тройка просто составляла им компанию. При этом они не стали выходить из шатра, чтобы проводить группу, так как не следовало привлекать к ней лишнее внимание. За прошедшие дни у них уже выработался определенный режим прохождения 5-го этажа. Они шли вниз раньше всех, что уже никого не удивляло, завтракали на 4-м этаже, после чего шли на 5-й и, как правило, успевали вскрыть и осмотреть 3-4 комнаты, прежде чем по этажу начинало слоняться слишком много посторонних. Как только это начиналось, они шли в центральный зал с парком, где разделялись, мастер слова и следопыт шли к коллегам, обсуждать местные особенности, универсал обычно гулял по парку, а молодежь отправлялась бесцельно слоняться по коридорам и общаться с другими альвами. Вот и в этот раз начало экспедиции должно было выглядеть точно так же. Единственным отличием был взятый с собой набор продуктов, ведь ни у кого не было уверенности, что на нижних этажах окажется оборудованная кухня. Так что продукты для готовки они брали только на плотный завтрак и ужин, а для обеденного перекуса несли комплекты походной еды. Вообще, сейчас они носили с собой значительно меньше вещей, чем вынуждены были носить в начале. И все это было результатом эксперимента, проведенного следопытом, когда он оставил в одном из шкафов свою ложку. Когда они потом вернулись туда, то обнаружили ложку на том же месте. Причем это оказалась точно та же ложка, а не ее копия, созданная подземельем, что было легко определить. Ведь все вещи из подземелья несли на себе некий отпечаток, который никто так и не смог описать, но который все живые, обладающие магическими возможностями, однозначно ощущали. Возвращаясь потом на поверхность, они рискнули оставить один из котелков, и как оказалось, ситуация с ложкой не была случайностью, и при следующем погружении они нашли котелок на том же месте. Как они установили позже, все оставленные в шкафах вещи подземелья не трогало, хотя брошенные на пол или забытые на столах исчезали. Аналогичная ситуация повторилась с комнатами на верхнем ярусе пятого этажа и некоторыми помещениями на среднем. Также вещи оставались нетронутыми, если их положить на стеллажи или в ящики на складах четвертого этажа, так что теперь им нужно было нести с собой только продукты и вещи личной экипировки. Ведь воду они набирали уже внизу, а посуду хранили в шкафах одного из складов, запирая ее на имевшийся у Вайкрис ключ. Часть же спальных мешков они сложили в одной из жилых комнат пятого этажа, на приподнятом над полом подиуме, благо у них имелось несколько запасных на случай порчи или промокания. К сожалению, они не могли оставлять там весь комплект на 10 альвов, ведь если они будут идти вообще налегке, то они привлекут к себе еще больше внимания, а на них и так уже стали посматривать с подозрением. Но так как вскоре скрывать наличие возможности пройти дальше не будет возможности, то они решили в последние дни облегчить себе жизнь. Вот и в этот раз они несли с собой 3 спальных мешка и запас провизии. Правда, они не знали, будут ли у них и дальше такие комфортные условия, и при подъеме наверх собирались забрать все свои вещи. Ведь если ключами обзаведутся и остальные, то неизвестно, смогут ли они открывать двери, которые были заперты другим ключами. Если они все универсальные, то сохранность имущества будет вызывать вопросы. А вот если некоторые помещения или хотя бы шкафы, как предположили ветераны их отряда, можно будет зарезервировать только за собой, то они получат отличную базу внизу, что позволит увеличить срок пребывания и повысит эффективность исследования. Быстро проверив снаряжение, группа потянулась по протоптанной дорожке к возвышавшейся над вогнутой долиной невысокой скале. Светать еще только начало, но благодаря врожденному сумеречному зрению, позволяющему нормально ориентироваться даже под светом звезд, они обошлись без зажигания светляков. Но в первой пещере их все же пришлось засветить, так как на первых 3 этажах так и оставалась полная темнота. Спуск до 4 этажа прошел как обычно, без каких-либо проблем, если не считать за таковую уже ставшие привычным ощущение от 3-го этажа. Быстрый подъем по лестнице, и вот они уже входят в одну из комнат для персонала. Забрав из хранилища посуду, они приготовили плотный завтрак и со вкусом поели. Еда сегодня казалась особенно вкусной, и это с учетом того, что они и так питались разнообразнее и вкуснее, чем основная масса остальных альвов. Ведь в своей готовке они использовали местную, насыщенную маной воду и полученную в виде добычи на первом этаже репу. Как правило, никто не использует полученные из подземелья продукты и ингредиенты как еду. В основном все, что удается там добыть из растительных и животных компонентов, пускают на алхимические опыты приготовления различных зелий. В основном это было связано с тем, что большая часть такой добычи ядовита в чистом виде, а очистка их будет стоить слишком дорого. Конечно, находились и свои гурманы, которые специально заказывали соответствующие ингредиенты и имели особых поваров, которые владели секретами приготовления из этих материалов не просто съедобных, но и вкусных блюд. Но их были единицы, а остальные предпочитали не рисковать и делать как все. С репой же получилось как всегда. Ее изучили, установили, что она насыщена маной и пригодна для изготовления некоторых зелий, но ничего особенного из себя не представляет, и годится только для начинающих зельеваров и алхимиков. И никому из занимавшихся ее изучением исследователей даже в голову не пришло сообщить остальным про ее съедобность. Так что группа Вайкрис была единственной, кто использовал репу в готовке, и знал про ее отличный вкус и питательность. Закончив завтрак и отмыв посуду, они снова спрятали ее в шкаф, после чего отправились дальше. На 5-м этаже они сразу же направились к облюбованной комнате, куда закинули спальники, и после этого отправились к дверям, ведущим на лестницу, идущую вниз. К счастью, утром было мало других групп, так что им никто не помешал, и они выстроились перед дверью. Первыми стояли следопыты Вайкрис, за ними универсал и мастер слова, и 3 бойца замыкали строй. При этом все они готовы были поменяться местами в случае появления противника. В обычном подземелье 3 ветеранов хватило бы на любую опасность, хоть монстров, хоть ловушки, но в этом никто не был ни в чем уверен, а потому нужно было иметь больше бойцов для разных неожиданностей. Но основная задача молодых воинов была прикрывать тыл группы, не допуская неожиданного нападения. Поднеся ключ к замку, Вайкрис разблокировала дверь, пропустила всю группу внутрь, зайдя последней, снова ее заблокировала. Им ведь не нужно было, чтобы кто-то наткнулся на разблокированный вход и проник на 6-й этаж, сообщив про это раньше их. В этом случае у них не будет даже такой примитивной отговорки, что они вначале решили проверить, что лежит по другую сторону дверей, а только потом сообщать о новой возможности представителям официальной экспедиции. Вайкрис вновь заняла позицию рядом со следопытом, и отряд пошел вниз по лестнице, чтобы спустя две площадки с дверями убедиться, что на следующем этаже тоже больше одного яруса. Посовещавшись и опираясь на логику предыдущего этажа, альвы приняли решение заходить на верхний ярус. Открыв нужную дверь, они увидели перед собой уходящий вдаль коридор. Через примерно равные промежутки в стенах виднелись дверные проемы. Сами стены, как и потолок, в отличие от этажей выше, были выполнены из сероватого, а не чисто белого, камня. В остальном этот коридор был один в один, как и все остальные уже виденные ими. Так как это была абсолютно неизвестная территория, то продвигались вперед они со всей осторожностью, проверяя все поверхности на наличие магических и механических ловушек. Так они дошли до первой пары дверей, расположенных напротив друг друга. В отличие от дверей на пятом этаже, эти две имели на своей поверхности по странному знаку. Похоже на простейшие пиктограммы, озвучил свое мнение мастер слова после осмотра и недолгого размышления. Знаки такого типа были и на большой карте, отмечая различные помещения, поделился информацией следопыт. Пояснение было достаточно важным, так как на доставшихся обычным участникам экспедиции маленьких картах отметки были в виде ломаных линий, а на обратной стороне карты был список, в котором эти зигзаги располагались вертикально, в порядке усложнения, а рядом, через горизонтальную черту, было что-то написано на неизвестном языке. Как предполагали исследователи экспедиции и их ветераны из группы Вайкрис, это было описание помещений, отмеченных теми знаками. «Какую открываем первую?» – спросил универсал у девушки, как у единственной владелицы ключа. «Есть предположение, что эти пиктограммы означают», – поинтересовалась она, после того, как ознакомилась с обоими знаками и не смогла догадаться про их значение. Получив отрицательные ответы, девушка могла только выбрать дверь случайным образом. В прошлый раз они в такой ситуации начали справа, так что она повернулась к левой двери и поднесла ключ к замку. С тихим шуршанием дверь скользнула в сторону, скрываясь в стене и открывая вид на абсолютно пустое помещение. В прямоугольной комнате не было вообще ничего, как будто отсюда вынесли все, что могли. Никто ничего не стал говорить, так как и так было понятно, что тут если что-то и есть, то очень хорошо спрятанное, и на его поиск может потребоваться слишком много времени. Так что они даже не стали осматривать помещение на наличие ловушек. Закрыв дверь, Вайкрис еще раз посмотрела на украшавшую полотно двери пиктограмму. Если им будут попадаться еще такие, то нужно будет проверить парочку, все ли они пустые. Ежели да, то на данном этапе их можно будет вообще не открывать. Повернувшись в другую сторону, она поднесла ключ к замку следующей двери. В этот раз внутри не было пусто, и их взору предстали ровные ряды полок, на которых лежали стопки вещей из ткани. Открывшийся вид вызвал оживление среди альвов, ведь это была первая находка, если не считать найденных ключей, небольших статуэток и кучи отдельных бумажек с текстами, отдельных предметов, не являвшихся частью окружающего декора. Но заходить никто не спешил, и началась стандартная процедура проверки на ловушки и попытка найти в комнате спрятавшихся монстров. Пока молодые бойцы контролировали коридор, ветераны внимательно изучали движение потоков, полы, стены, потолки и сами стеллажи с лежащими на них вещами. И только убедившись, что ничего обнаружимого обычными методами тут нет, они рискнули зайти. Оставив двоих бойцов в коридоре, вначале они просто прошли по комнате, все внимательно осматривая и проверяя уже вблизи. И только после этого они занялись более детальным изучением найденных вещей. Это предметы-монстры, дал свое заключение мастер слова после тщательного изучения и уточнил, неживые. Это было важное уточнение, так как не только мимики могли представлять опасность, маскируясь под какой-то предмет, но и так называемые живые вещи. Это были на первый взгляд обычные предметы, но при попытке взять их в руки или еще как взаимодействовать, они атаковали, как правило, ядом или кислотой, а иногда и магией. То есть использовалась не требующая подвижности атака. При этом это не была ловушка в одежде, срабатывающая при определенных условиях, а именно одежда была живая, как и остальные монстры подземелья, и она сама выбирала момент для атаки. Из-за этого стандартные способы и методы обнаружения ловушек с ними не работали. Подобные монстры-вещи встречались очень редко, но вполне достаточно, чтобы про них ходили байки-пугалки, про то, как очередной новичок-неудачник, позарившийся на найденный предмет, помер в мучениях и его останки были найдены одной из групп. В то же время сами по себе предметы-монстры не были чем-то особенным и встречались во всех подземельях, в которых имелись относительно разумные монстры. Обычно это были их оружие, одежда или элементы декора. Такие предметы были бесполезны для искателей и потому игнорировались. Хотя ходило среди искателей несколько байк, как кто-то когда-то находил среди подобного барахла нечто ценное, что обеспечило его до конца жизни. Монстрами же эти вещи называли за то, что при попытке перенести их в другую комнату, этаж или вынести из подземелья, они исчезали, как и убитые монстры. Так как подобные предметы им были не нужны, то они ради интереса прошлись по рядам и развернули пару комплектов, но потом все было сложено и возвращено на свои места. Альвы не собирались лишний раз раздражать подземелье, особенно учитывая, что они его только изучали. А раз тут все было так аккуратно сложено, то значит подземелью это нравится. Понятное дело, что скорее всего после того, как они покинут этаж, все вернется на свои места, даже если они будут бросать предметы на пол. Но это не повод, чтобы оставлять после себя мусор как люди. Покинув и закрыв хранилище, альвы продолжили продвигаться дальше. Впереди их ждал длинный коридор и еще множество дверей, которые хотелось бы просмотреть хотя бы поверхностно еще сегодня. Но при этом не следовало снижать внимательность, чтобы не влететь в незамеченную ловушку. Сегодня у Бера был очередной день, когда он под присмотром наставника обучался волшебному удару. Впитывать волшебство из пещеры и даже недолго удерживать его в груди он уже научился, так что они перешли к тренировке направления волшебства через руки. До использования же его с оружием они еще даже не прикасались. С тех пор, как он начал учиться колдовству, Бер стал еще быстрее и сильнее, а изучение новых приемов владения его деревянным мечом шло быстрее. Не сказать, что прям вот совсем намного быстрее, но вполне заметно. Особенно это стало заметно, когда наставник отпер очередную пустую комнату, только в последнем ряду, и начал проверять выученные Бером приемы лично, наказывая за допущенные ошибки болезненными тычками дубинки. Сейчас он уже почти не совершал ошибок и в основном был способен отразить атаки наставника. Правда, тот при этом показательно кривился, но все же засчитывал выполнение, что уже говорило о многом. Ведь раньше он только плевался или ворчал на любое исполнение парнем даже простых ударов, не говоря уже про сложные связки. Отрабатывая очередной раз поглощение, удерживание и проводку волшебства через правую руку, с последующим выпускном его через кисть, Бер заметил, что наставник почти не наблюдает за ним, а как будто к чему-то прислушивается. Такое он наблюдал уже неоднократно, но каждый раз это было на короткое время. Но сейчас наставник погрузился в себя надолго и это было странно. Вот только наблюдать за наставником у него не было времени, ведь освоение навыка требовало от него полной собранности. Так что он пока выбросил из головы этот случай и сконцентрировался на выполняемых действиях. Так он и продолжал отрабатывать нужные навыки, пока не был прерван звуком открывания дверей и раздавшимся веселым возгласом на том непонятном языке, на котором разговаривал наставник. Понимая, что вряд ли зашедший несет ему угрозу, Бер не стал сразу разворачиваться, а вначале завершил упражнение. Обернувшись, парень увидел выстроившуюся перед его наставником пятерку воинов его же расы, которые внимательно слушали, что тот им негромко говорил. Стояли они расслабленно, а на их лицах читалось веселье и предвкушение. Вооружение и экипировка у каждого была отличной от соседей. Один был вооружен коротким, чуть выше самого парня длиной, копьем и большим круглым выпуклым щитом. Второй опирался на длинное, в два его роста, копье. Третий точно так же оперся на двуручный топор с граненым шилом в торце и шипом на обухе. Древко топора было почти на голову длиннее роста его владельца. Оставшиеся двое были вооружены мечами, но у одного к нему шел небольшой выпуклый железный щит, а у второго можно было увидеть на поясе длинный кинжал с очень толстым клинком и торчащим вперед и чуть-чуть в сторону усом почти наполовину длины клинка. При этом и меч у него сильно отличался от мечей у остальных воинов. И да, у копейщиков и топорщика, в дополнение к основному оружию, на поясе висел короткий и широкий прямой меч. Так вот, если у мечника со щитом меч был шириной в ладони длиной примерно с руку, то у бойца со странным кинжалом клинок меча был длинным, даже длиннее его ноги, и очень узким, но довольно толстым, а рукоять была прикрыта конструкцией, которую парень не смог никак по-другому охарактеризовать, кроме как корзина из толстой проволоки. Пока Бер был занят рассматриванием сородичей его наставника, в основном их снаряжение и вооружение, инструктаж закончился и все повернулись посмотреть на него. От оценивающих взглядов парню стало как-то неуютно. Казалось, что каждый из бойцов прикидывает, как поудобнее насадить парня на клинок. Это заставляло нервничать и чувствовать себя голым, ведь на нем не было никакой защиты, а из оружия только деревянный меч. Но негромкие слова наставника заставили его сородичей отвести взгляды, и парень смог успокоиться. Увидев, что наставник манит его рукой, Бер подошел к группе, с опаской посматривая на бойцов. Но к его удивлению, стоило ему только присоединиться к ним, как их взгляды сразу изменились и стали более теплыми, что ли. Махнув рукой, мол, следуй за нами, наставник бросил бойцам короткую фразу и направился к выходу из комнаты. Бойцы двинулись следом, на ходу перестраиваясь, так что впереди оказались бойцы со щитами, за ними воины с длинным копьем и топором, и замыкающим мечник. Ничего не понимающему Беру ничего не оставалось, как пристроиться рядом с мечником в конце строя. Часть 47. Альвы прошли уже половину коридора и устали находить пустые комнаты и склады, заполненные бесполезными для них предметами. Правда, один раз они обнаружили дверь, которая никак не отреагировала на имевшийся у Вайкрис ключ, а значит, тут могло быть и что-то интересное. Но пытаться вскрыть двери они даже не пробовали, прекрасно помня, что до этого ни у кого это не получилось, как и выбить грубой силой. Они уже и заходили далеко не в каждую открывшуюся комнату, часто просто заглядывая и убеждаясь, что тут хранятся очередные предметы-монстры. Правда, иногда они все же проводили в некоторых складах прилично времени, но это было связано с хранившимися там предметами, предназначение которых старались угадать все, от ветеранов до молодежи. А один найденный склад вызвал у следопыта целую волну энтузиазма, но на заданный вопрос он только ответил, что вначале хочет перепроверить все. И вот когда они осматривали очередную комнату, из коридора донесся предупреждающий крик дежуривших там бойцов. Все тут же вернулись в коридор и увидели, что видневшийся вдалеке выход был перекрыт группой неизвестных существ. Судя по всему, это были обитавшие на этом этаже монстры. Но вот то, что они появились со стороны лестницы, заставляло альвов напрячься. Ведь это значило, что они могут открывать двери и свободно через них проходить. Как бы ни оказалось так, что они своими действиями запустили скрытый сценарий, и теперь начнутся набеги монстров на верхние, бывшие ранее безопасными этажи. Подобные сценарии имелись в некоторых подземельях, пусть и встречались достаточно редко. Перестроившись, альвы приготовились к сражению. Два бойца перекинули со спины в руку щиты и обнажили мечи, прикрывая собой остальных, а третий воин взял в руки лук и переместил тул на поясное крепление, разместившись за ними посредине, чтобы стрелять поверх щитов. Универсал и следопыт заняли позицию правее и левее лучника, оставаясь частично прикрытыми щитами бойцов. Ну и в третьем ряду стояли Вайкрис и мастер слова. Причем задачей девушки было больше следить за тылом, так как ситуация просто напрашивалась атаковать их сзади, когда они увязнут в сражении. После короткого размышления, командир группы приказал не двигаться, а ожидать монстров возле открытого входа в комнату. Такая позиция позволит маневрировать и, если не получится уничтожить или откинуть монстров, отойти в эту комнату и обойти их по флангу. Таким образом, монстры больше не будут перекрывать проход, и они смогут отступить к лестнице. Заодно, пока монстры будут идти к ним, альвы успеют их внимательно рассмотреть, оценить вооружение и понять, есть ли среди них способные на оперирование потоками. Подходившие существа на первый взгляд были совершенно расслабленными, даже свои щиты они просто несли в руках, а не прикрывались ими. Но когда они приблизились достаточно, то стал заметен их цепкий оценивающий взгляд. Сразу стало понятно, что бойцы это опытные, но вот с дальнобойным оружием, вроде луков и самострелов, судя по всему, не сталкивались. Да что говорить, если ни у кого из них не было даже дротиков, а впереди строя шел монстр, одетый в тканевую одежду, а не доспех. Его одежда, она похожа на ту, что мы находили на складах, прошептал следопыт, первым заметивший сходство. У них нестандартизированное вооружение, тут же поделился своим наблюдением и универсал. Больше всего это похоже на родовое ополчение, но так как мы в подземелье, он не стал заканчивать предложение, так как всем и так было понятно, что подземелье могло скопировать любую структуру организации для своих монстров, но обманываться этим не стоит. Так что это может быть как отлично сработанный отряд, способный сражаться в едином строю, так и группа одиночных бойцов, каждый из которых предпочитает индивидуальные сражения. В подземельях можно было встретить любую из этих организаций, и неважно, во что были одеты монстры и были ли они вообще условно разумными. Существа остановились в 5 шагах от приготовившихся обороняться альвов, и стоявший впереди всей группы монстр окинул их недовольным взглядом. В отличие от остальной части своей группы, он не носил шлема и не стеснялся демонстрировать мимикой свое отношение к ним. Было видно, что они ему по какой-то причине неприятны. «Шаман», — поинтересовался у мастера слова «Универсал», — «сомневаюсь, мы не нашли никаких следов духов или их призыва», — последовал ответ. «Да и я не вижу соответствующих инструментов, только колотушка на поясе, да и то немного странная, так что скорее колдун». Его слова заставили остальных альвов насторожиться, ведь если от шаманов, как правило, знаешь, чего ожидать, то вот с колдунами, да еще и в подземелье, все было намного сложнее. Иногда и деревенский колдунишка мог очень неприятно удивить даже архимага или магистра. И основная проблема была в том, что при первой встрече не всегда можно было определить источник сил колдуна. В подземельях же все было еще сложнее, так как источником могло служить само подземелье. И даже в этом случае были варианты, ведь типов потоков в подземельях было больше одного, так что и колдуны там могли иметь самую разную направленность. Тем временем существо закончило осмотр и что-то недовольно сказало. К сожалению, его язык не был знаком никому из присутствующих альвов, так что и понять его они не смогли. Ну, кроме того, что они что-то не то сделали. Подобное поведение монстров было необычным, так как если они что и говорили, то это были крики перед атакой, а так они не воспринимали исследователей как равных себе и, значит, способных к нормальному, по их мнению, общению. И это было целиком понятно и оправдано, ведь искатели спускались вниз, чтобы убивать монстров и выносить различные ценности. А вот так, чтобы монстр относился к искателям как к разумным, с которыми можно общаться, такое на их памяти было в первый раз. Понятное дело, что были и исключения в виде различных хранителей, которые любили давать различные задачи, за выполнение которых они предоставляли доступ к охраняемому ими ресурсу. Но это были именно что исключения из правил.